Глава 22. Совещание в отделе. В кабинете подполковника Микитовича собрались все участники расследования. За длинным столом расположились Максим Туманский, Илья Воронов, Валентина Граева, сам хозяин кабинета и двое местных оперативных работников. На столе лежали папки с материалами дела. Дымились чашки с кофе. В пепельнице тлело несколько окурков. «Итак, коллеги», — начал Максим, — «давайте подведем промежуточные итоги. Валентина, твои результаты экспертизы». Валя открыла папку с заключениями и начала читать. Смерть Анны Степановны Горюновой наступила между 9 и 10 часами вечера, то есть практически сразу после окончания литературного вечера. При наружном осмотре на шее пострадавшей выявлена горизонтально расположенная полосовидная ссадина неправильной формы, прерывистая, шириной до 7 см, расположенная на уровне щитовидного хряща. Максим внимательно наблюдал за присутствующими. Микитович нервно курил, постоянно поглядывая на часы. Местные оперативники делали записи, изредка переглядываясь между собой. В области подбородка и углов нижней челюсти следы от петли отсутствуют, продолжала Валентина. Видимые слизистые оболочки губ и ногтевые ложа цианотичны, имеют синюшную окраску. На конъюнктивах век и склерах глаз множественные точечные кровоизлияния. При послойном вскрытии мягких тканей шеи в подкожной жировой клетчатке и мышцах определяются обильные точечные и пятнистые кровоизлияния. Подполковник Микитович затушил сигарету и закурил новую. «Заключение?» — коротко спросил он. Валентина подняла глаза от бумаг. «Смерть потерпевшей Анны Степановны Горюновой наступила от механической асфиксии, возникшей в результате сдавления шеи петлей из мягкого эластичного материала — полотенца. Сдавление привело к пережатию дыхательных путей, сосудов шеи и блуждающих нервов, что вызвало острое кислородное голодание головного мозга и остановку сердечной деятельности». Микитович побледнел. «Господи!» — пробормотал он. «Меня сегодня вызывает на ковер первый секретарь горкома, а у меня тут двойное убийство». Один из местных следователей неуверенно откашлялся. «А может, все-таки несчастный случай? Пьяная женщина неловко уснула, случайно накрутила на шею полотенце». «Глупости», — отрезала Валентина. «Характер повреждения однозначно указывает на насильственное удушение. Но даже если случайно накрутила, где оно, полотенце? В номере у Анны мы не нашли никакого полотенца». «Но, может быть», — попытался возразить другой оперативник. «Коллеги», — прервал спор Максим, — «факты есть факты. У нас двойное убийство. Теперь о подозреваемых». Он достал из папки листок с записями. Первый кандидат — Глеб Чернов. По показаниям свидетелей, он был замечен выходящим из номера убитой примерно в то время, когда произошло преступление. «Мотив?» — спросил Микитович. Горюнова публично поставила под сомнение его военные заслуги, обвинила в том, что он не настоящий ветеран. Подполковник оживился. «Тогда предлагаю немедленно арестовать Чернова. По крайней мере, у следствия будет какой-то результат. Перед первым секретарем не будем выглядеть беспомощными». «Более того», — воодушевился один из местных оперативников, — «можно подать это как невероятный успех львовской милиции. В кратчайшие сроки нашли и обезвредили опасного преступника, который наверняка вообще никакой не ветеран». Максим покачал головой. «Рано еще. Улики косвенные, показания свидетеля тоже под вопросом. Нужно больше фактов». «Но товарищ Туманский», — запротестовал Микитович, — «время не ждет. Если начнется паника среди ветеранов, если дойдет до центральных газет...» «Понимаю ваше положение», — сочувственно сказал Максим. «Но арест невиновного человека положение не спасет, а лишь усугубит». В кабинете повисла напряженная тишина. За окном моросил дождь, и серые капли медленно стекали по стеклу, как слезы. «Хорошо», — вздохнул Микитович. «Но если к вечеру ничего нового не будет, арестуем Чернова. Другого выхода просто нет». Максим кивнул, понимая давление, которое испытывает местный начальник. Но в душе он был уверен: настоящий убийца пока на свободе, и арест Чернова может помешать найти истинного преступника.